Рекс быстро повернулся, побледнел, как полотно, и секунду стоял неподвижно, смотря на загорелое лицо человека, остановившегося перед ним. Потом покраснел и шагнул к отцу. «Я Рекс, ваш сын!» Тони наклонился и поднял его. Потом как-то неловко и торопливо поставил назад на пол. «Паскаль, скажи там всем, что я приехал». Паскаль вышел, а Тони сел и позвал Рекса. «Подойди сюда». Рекс подошел к отцу и положил руки на его колени. Они долго, молча смотрели друг на друга. «Вы редко писали», — сказал Рекс. «Да, не часто, я знаю». Рекс сделал усилие, чтобы поддержать разговор. «Скажите, вы представляли себе меня таким или нет?» «Ты чертовски похож на нее», — с трудом выговорил Тони. Речь его стала какой-то странной, он совершенно разучился говорить. Последние 4 года он провел в местности, где кроме него не было ни одного белого человека, на 100 миль вокруг. Он уехал оттуда, потому что там вспыхнула эпидемия, отдал свой дом под больницу и направился к побережью. У него не было намерения возвращаться домой, но, доехав до порта, он нашел несколько писем от Джи, узнал, что в Англии как раз отправляется пароход, и решил побывать на родине. В Лондон ехать не хотел. Он стал слишком нелюдим, чтобы жить в таком большом городе. Но страх пробил броню его бесчувственности. Вскоре он, как одержимый, мчался домой в Гартспойнт. Тут он почувствовал себя как-то неловко. Вошла Джи, вся раскрасневшаяся, но, бросив на него быстрый взгляд, приветствовала его самой обычной фразой. «Вы не завтракали?» «Нет», — ответил Тони. «Я сейчас велю подать». Вошел Уингем с подносом в руках. Он чуть не заплакал от радости, увидев своего хозяина. Но Тони кивнул ему головой, и приветствие старого слуги осталось без внимания. Рексфорд с жадностью набросился на еду. Слуги на цыпочках столпились у дверей, желая поздравить его с приездом, но он только кивал головой, не произнося ни слова. Джи посмотрела на Тони через стол, глаза ее блестели. «Антони, пожалуйста, послушай». «Я слушаю», — ответил Тони, глядя на нее каким-то тупым взглядом. «Вникни в мои слова. Твое положение накладывает на тебя известные обязанности по отношению к твоим служащим. Вырази им чем-нибудь свою благодарность за их приветствие. Скажи хоть несколько слов. К чему? Да ведь этого требует порядочность. Не забывай о своем положении». «Вздор», — ответил Тони, как во сне. Она в упор посмотрела на него. Он стал совсем как первобытный человек. Она поняла, что дальше уговаривать его бесполезно. Джи встала и отошла к окну со слезами на глазах. Она не могла в точности объяснить, что чувствует, но ей было очень тяжело. Потом она повернула голову и еще раз взглянула на Тони. Вся его осанка атлета исчезла. Весь он, как и ум его, огрубел, съежился. Он производил такое впечатление, как будто на него был наложен слой какого-то вещества, сквозь которое прежние его черты едва просвечивали, и не был толст, но весь обрюзг. Лицо его загорело, глаза были воспалены, он постоянно пребывал на солнце. Руки стали толще, и видно было, что он ими не занимается. Платье его имело какой-то фантастический вид. «Это бы еще ничего», — думала Джи. «Платье можно сменить, а вот остальное? Ведь теперь мне здесь больше нечего оставаться. Но как же дети? Как Рекс с таким отцом?» Она беспомощно сжала руки. В первый раз в жизни она почувствовала на своих плечах тяжесть своих лет. Джи опять повернулась к Тони. «Антони!» — воскликнула она почти с отчаянием. «Что, Джи, дорогая? Что ты намерен делать?»